5. Хозяин. Ставка Верховного Главнокомандования, июнь 1942 года. В кабинете было полутемно. Окна плотно занавешены тяжелыми портьерами. Уютный свет лампы под зеленым абажуром рассеивался в двух шагах от массивного стола, и в этой полутьме кралась вдоль стен с книжными шкафами чуть сгорбленная тигриная тень. Хозяин расхаживал по кабинету своей обычной, чуть шаркающей походкой, держа левую сухую руку за спиной. Невысокий, сутуловатый, пожилой и очень уставший человек. Но тень его, скользящая по портьерам, была тенью тигра. Тень отражала истинную сущность хозяина куда лучше его зримого облика. Сталин был в бешенстве. За долгие годы работы с хозяином Берия досконально изучил его привычки, реакции, мельчайшие детали, указывавшие на перемены в его настроении. «Дрожание моей левой икры есть великий признак», — говорил Наполеон, и был в чем-то прав. «У великих людей даже банальный тик приобретает особое значение». У Сталина подергивалось левое веко, и неприятно кривился скрытый пышными усами уголок рта, тоже левый. Верное свидетельство того, что вождь едва сдерживает прорывающийся наружу гнев. «Ничего нельзя было сделать, Иосиф Виссарионович», — горько сказал Берия, указывая карандашом в центр разложенной на дубовом столе карты. «Мы бросили туда все наши резервы. Те, кто выжил, говорят, что это была настоящая мясорубка. Конечно, с этого моему Наверишвили Тимошенко никто не снимает вины. Но даже если бы на его месте был Жуков...» Он специально обращался к Сталину с едва различимым намеком на фамильярность, который мог себе позволить на правах младшего товарища. Употреблял грузинские ругательства, словно подчеркивая: «Мы же с тобой одной крови, ты помнишь?» Но сейчас эта тактика, похоже, успеха не принесла. «Лаврентий», — негромко проговорил Сталин, и Берия немедленно замолчал. Сталин, однако же, не стал продолжать. Он кружил возле стола, бросая на карту острые взгляды. Было в нем что-то от заядлого бильярдиста, выбирающего, по какому шару ударить. Молчание затягивалось. И в этом молчании Берия почувствовал, как по спине стекает липкая струйка пота. «У меня нет других полководцев, Лаврентий». Берия облегченно выдохнул. Когда хозяин бывал в таком настроении, всесильный шеф госбезопасности выходил от него, шатаясь, как после морской качки. «Я понял, товарищ Сталин». Это был подходящий момент, чтобы перейти от легчайшей фамильярности к официальному тону. «Мы не будем трогать маршала». «Других надо трогать». Голос вождя был тихим и зловещим. «Тех, кто поверил, что после зимних побед мы можем делать с Гитлером, что захотим. А у него по-прежнему лучшая в мире армия. И лучшие в мире фельдмаршалы. Вот и бьют нас и в хвост, и в гриву». Хозяин любил русские идиомы. Берия каждый раз мысленно кривился. Он не понимал этой русофилии. Русский полезный народ, и при умелом руководстве из них может получиться толк. Но зачем? К месту и не к месту цитировать сомнительные максимы, придуманные сиволапыми мужиками лет 200 назад. Впрочем, вслух он, разумеется, ничего такого не говорил. «Кого именно?» — спросил Берия. «Мехлиса?» «Нет!» — рявкнул Сталин таким ужасным голосом, что у шефа госбезопасности мгновенно взмок лоб. «Главпур тут ни при чем». Они всего лишь выполняли наши указания. А Мехлиса, если за что и надо судить, то за бездарное руководство в Крыму. За Харьков. Нас с вами надо трогать, товарищ Берия. Мы виноваты в том, что полководцы нашей армии заболели головокружением от успехов. И мы несем за это полную ответственность. «Тебе-то хорошо говорить», — подумал Берия. «Ты себя поругаешь, да и простишь. Хотя кто, как не ты, требовал стоять на Изюмском выступе до последнего? Кто орал на Василевского, обзывая его трусом и паникером? Я?» «Нет, это был ты, Сосо. А что делать мне? Судить себя особым совещанием?» «Я не снимаю с себя ответственности, товарищ Сталин», — сказал он холодно. «Но мне казалось очень важным поднять моральный дух в войсках, воодушевленных разгромом немцев под Москвой. Возможно, я перестарался». «Перестарался», — передразнил его хозяин. «Ты поверил в то, что немецко-фашистской гадине перерубили хребет, как на картинках украинцев, а ей только отдали хорошего пинка». Отбросили на несколько шагов, а она тут как тут. Снова кусается, и скоро снова окажется у ворот Москвы. Сталин замолчал и тяжелым взглядом посмотрел на Берия. Наступило время оправдываться. «Не думаю, что немцы рискнут повторить прошлогоднее наступление», — покачал головой шеф госбезопасности. Разговор следовало осторожно переводить на вопросы стратегии, в которых хозяин считал себя непревзойденным специалистом. Они слишком выдохлись под Харьковом. К тому же их сильно сковывает продолжающаяся блокада Ленинграда. «Лаврентий», — произнес Сталин уже совсем другим, насмешливым тоном, и Берия понял, что на этот раз гроза миновала. «Ты у нас теперь стратег, да? Александр Македонский? Ты думаешь, если они хотят взять Ленинград, Москва им уже не нужна?» «Как считают многие наши маршалы, Иосиф Виссарионович», — Берия пожал округлыми плечами, — «я только привожу их точку зрения». «А надо своей головой думать. Ты представляешь, что у Гитлера за полководцы? Это же прусская военная аристократия. Гордецы и упрямцы. Мы дали им отлуп под Москвой, заставили их бежать, как собак с поджатым хвостом. Ты думаешь, они об этом забыли?» «Вряд ли», — Иосиф Виссарионович осторожно сказал Берия. «Но наши источники в Берлине сообщают, что Гитлер не собирается в ближайшее время возобновлять наступление на Москву». «Какие это у тебя источники в Берлине?» — прищурился Сталин. «Ты завербовал кого-то из ближнего окружения Адольфа?» «К сожалению, нет», — покачал головой Берия. «Но наш резидент в Берлине нашел подход к любовнице-астролога Гитлера». «И что? Она знает, что собирается предпринять Адольф?» «Не заставляй меня думать плохо о нашей разведке, Лаврентий!» Берия позволил себе легкую улыбку. «Она ничего не знает, Иосиф Виссарионович. Но она сумела выкрасть из кабинета своего любовника гороскопы, которые он составлял для Гитлера. Гороскопы и эти, как их, космограммы». Сталин подозрительно посмотрел на шефа госбезопасности. «Это же антинаучная чушь». «Разумеется, товарищ Сталин. Но безумный Адольф свято верит колдунам и астрологам. У нас нет оснований сомневаться в том, что он поступит так, как велят ему звезды. А звезды велят ему не предпринимать наступление на Москву до следующего года. Напротив, гороскопы рекомендуют ему усилить натиск на южном направлении, то есть на Кавказ». «Ты так хорошо разбираешься в астрологии, Лаврентий. Сталин все еще недоверчиво смотрел на Берия, но тон его заметно смягчился. «Или твой резидент подрабатывает гаданием на кофейной гуще?» «А, хорошо бы сейчас выпить кофе», — подумал нарком. «Крепкого такого, как варят в Сухуми, очень сладкого. Глядишь, и голова бы заработала лучше. Нет, конечно. Но у нас есть эксперт, доктор Гронский. 2 года назад я докладывал вам о нем. Вот он, профессиональный астролог. Учился, а потом преподавал в Берлине в институте, занимавшемся всякой магией. Теперь он у нас. Очень полезный сотрудник. Он и расшифровал гороскопы Гитлера». «Гронский», — повторил Сталин, будто пробуя эту фамилию на вкус. «Да, припоминаю. Из дворян?» «К сожалению, не стал возражать Берия, классово чуждый элемент, но очень хороший специалист. К тому же лично знает Зиверса, а он, как докладывает наша разведка, в последнее время приобрел значительное влияние на Гитлера». Сталин хмыкнул, помотал головой, вернулся к карте и ткнул своей трубкой в самый ее центр, в переплетении синих и красных стрелок. «Если у нас такие хорошие эксперты, почему же они не могут сфабриковать какой-нибудь нужный нам гороскоп и потом подсунуть его Адольфу через его личного астролога? Заплатите этому астрологу, в конце концов. Пусть Гитлер сделает какую-нибудь глупость. Причем глупость, о которой мы будем осведомлены заранее». «Это замечательная идея, Иосиф Виссарионович», — Берия наклонил голову. «Я дам распоряжение немедленно заняться подготовкой этой операции. О том, что ни один уважающий себя астролог, скорее всего, не станет подсовывать заказчику откровенную дезинформацию, он предпочел не говорить. В конце концов, может быть, на этого парня можно надавить и другим способом. Деньги решают многое, но не все. Люди охотнее идут на сотрудничество, если знают, что им самим или их родным угрожает серьезная опасность. И все же это бред. Гитлер, конечно, может верить всяким шарлатанам, но его фельдмаршалы — люди не глупые». Сталин презрительно встопорщил рыжие усы. «Говорю тебе, Лаврентий, весь генеральный штаб Адольфа только и мечтает о взятии Москвы». «Гитлер пойдет на Кавказ», — упрямо возразил Берия. «Он не считается со своими фельдмаршалами со времен победы над французами. Москва пока что в безопасности, товарищ Сталин». Сталин, задумавшись, ходил по кабинету, привычно заложив сухую руку за спину. «Хорошо бы», — проговорил он, прищелкивая пальцами правой. «Рано или поздно Адольф сделает ошибку. И тогда мы его уничтожим». «Если раньше его не уберут свои же», — сказал Берия, «я не исключаю возможности военного переворота во главе с кем-нибудь из наиболее авторитетных фельдмаршалов». «Почему ты так думаешь?» — мгновенно насторожился хозяин. Он, как всегда, примерял ситуацию на себя, и мысль о том, что генералы могут восстать против главы государства и лидера партии, пусть даже врага и людоеда, каким был Гитлер, явно ему не нравилась. «Так считают мои умники». Умниками Берия называл несколько десятков ученых, живших в комфортабельном заключении на дачах в Серебряном Бору и ежедневно анализировавших данные, полученные разведкой. Хлопот с ними было много, но и польза порой тоже была ощутимая. «Они прогнозируют высокую вероятность выступления военных против Гитлера до весны следующего года. Правда, в зависимости от положения на фронтах». «Твои умники! А где они были год назад?» — опять завелся Сталин. «Рано расслабился», — подумал Берия. «Почему не предупредили о том, что Гитлер начнет эту проклятую войну?» не предупреждали, Иосиф Виссарионович. Просто тогда вероятность нападения на Англию была выше. «Какого же черта ты их кормишь?» Лицо Сталина побагровело. Собралось злыми складками, и Берия понял, что то, чего он так боялся, все же произошло. Гнев хозяина, ничем более не сдерживаемый, вырвался наружу. «Расстрелять их всех надо за такие предсказания, Кассандры хреновы!» «Я знаю, почему ты так разозлился», — подумал Берия с чувством легкого превосходства. «Потому что это ты не поверил тогда предупреждениям о приближающемся вторжении и предпочел отмахнуться от них. А вот почему ты это сделал? Вопрос другой. Со стороны это действительно выглядело необъяснимым. Каждый день Берия клал на стол хозяину записки и донесения агентов советской военной разведки, дипломатов и нелегалов НКВД, в которых назывались даты нападение Германии на Советский Союз. Даты различались между собой, причем весьма значительно. Правда, среди них пряталась и настоящая. 22 июня 1941 года. Но расхождения в датах не могли скрыть главного. В том, что Гитлер нападет на Советский Союз, не сомневался практически никто. Кроме Сталина. Хозяин пребывал в твердой уверенности, что Гитлер не посмеет объявить ему войну. Он полагал, что достаточно напугал Адольфа аккуратно подбрасываемой ведомству Канариса информацией о забитых боевыми самолетами аэродромах и танковых армадах, сосредоточенных на границе с Польшей. О линии Сталина в лесах Белоруссии, которую невозможно ни взять в лоб, ни обойти с флангов. О строящихся на Урале новых военных заводах, призванных полностью обеспечить Красную армию боевой техникой даже в случае затяжной войны. 22 июня прошлого года выяснилось, что Гитлер почему-то не испугался. Берия отлично помнил, каким шоком стало для Сталина известие о начале войны. Разбуженный в половину четвертого утра звонком Жукова, хозяин приехал в Кремль с ближней дачи в Кунцево. Сидел на заседании политбюро бледный, растерянный. Таким шеф госбезопасности не видел его никогда. Вертел в руках пустую трубку, время от времени поднося ее ко рту и тут же опуская руку. Когда Жуков и Тимошенко доложили обстановку, немецкая армия начала наступление на всем протяжении западной границы. Сотни наших самолетов уничтожены на аэродромах. Люфтваффе бомбит Севастополь, Киев и Минск. Сталин, мучительно выговаривая каждое слово, спросил: «Вы уверены, что это не провокация немецких генералов?» Сидевшие за столом онемели от неожиданности. Берия отчетливо вспомнил резолюцию хозяина на донесение одного из лучших агентов советской разведки, офицера Люфтваффе, предупреждавшего о том, что война начнется в промежутке с 22 по 25 июня. «Товарищу Меркулову, можете послать ваш источник из штаба германской авиации к такой-то матери? Это не источник, а дезинформатор», — написал тогда Сталин и подчеркнул написанное красным карандашом. Тимошенко, побагровев, поднялся из-за стола. «Немцы бомбят наши города на Украине, в Белоруссии и Прибалтике. Какая это провокация?» Некоторое время Сталин молчал, разглядывал свою трубку. Потом негромко сказал: «Если нужно организовать провокацию, то немецкие генералы будут бомбить и свои города. Гитлер наверняка не знает об этом. Нужно срочно позвонить в германское посольство». «Он сошел с ума», — подумал тогда Берия с ужасом. Воображение у него всегда было хорошим, и он отчетливо представил себе, какой хаос начнется в стране, если хозяин выпустит из рук рычаги управления. Почти час ждали Молотова, отправившегося на встречу с немецким послом. Мучительно медленно тянулись минуты, в комнате висело вязкое, тягостное молчание. Потом двери раскрылись. Вошел Молотов с синевато-белым лицом. Сталин поник на своем стуле. Сгорбился и опустил голову. Трубку он положил на стол. Не хотел, чтобы собравшиеся видели, как у него дрожат руки. Драгоценные минуты, когда еще можно было организовать сопротивление, нанести ответный удар, уходили как песок сквозь пальцы, а хозяин не мог решиться даже на то, чтобы отдать внятный приказ Жукову и Тимошенко. «Гитлер все знал», — проговорил он чуть слышно. «Он все знал с самого начала». Смысл этих слов Берия понял гораздо позже. Они встретились 17 октября 1939 года во Львове. Стояла светлая, теплая, прозрачно-голубая галицийская осень. Золотые чеканные листья каштанов и кленов кружились в хрустальном воздухе. Лязг колес литерного состава бесцеремонно врывался в утреннюю тишину замершего в ожидании древнего города. Сталин никогда прежде здесь не был. Львов стал советским меньше месяца назад. Зажатый между частями вермахта и 6-й армии РККА, польский гарнизон оборонялся отчаянно, но был вынужден капитулировать, сдав город русским. Сейчас Львов был нашпигован военными, как добрая домашняя колбаса, перцем. Красноармейцы, пограничники, НКВДшники стерегли покой утопавшего в багряных волнах высокого замка. С другой стороны границы застыли в грозном молчании бронированные танковые корпуса немецкой армии. Договор, подписанный Молотовым и Риббентропом, хранил это зыбкое равновесие. Но Сталин прекрасно понимал, настоящие гарантии мира могут быть получены только если договорится он сам с Гитлером. Гитлер интересовал его давно. И Троцкий, и Каменев с Зиновьевым почему-то считали, что Коба не вникает в международные дела, полностью сосредоточившись на внутрипартийной борьбе. Чушь, конечно. Еще с середины 20-х годов Сталин завел себе в ведомстве Литвинова специального человечка, который еженедельно готовил ему подробные обзоры происходивших в мире событий. В Кремле человек не появлялся, обзоры передавал через Поскребышева. Поскребышев же, верный и молчаливый как пес, сообщил ему в 30-м году настоятельное пожелание хозяина собирать отдельные материалы на Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. Муссолини Сталин не уважал, считал его болтуном и позером, но интуиция подсказывала ему, что этот выскочка-журналист может стать одной из ключевых фигур грядущей большой войны. В том, что такая война скоро начнется, Сталин не сомневался, как не сомневался и в том, кто ее развяжет. Главный вопрос — удастся ли ему избежать втягивания Советского Союза в войну, хотя бы на первых порах? Потому-то он и сидел ночами по 10 раз, перечитывая материалы на Гитлера, пытался представить себе его психологию, искал подходы, размышлял о том, как подвести к нему своих людей. Потом начальник разведки Меркулов доложил ему, что один такой свой в окружении Гитлера уже имеется. Некто Альфред Розенберг из прибалтийских немцев в 1918-м пытался вступить в ВКПБ, но не сумел заручиться необходимыми рекомендациями. Позже эмигрировал в Германию, вступил в национал-социалистическую партию, стал доверенным лицом Гитлера. «С чего вы взяли, что он будет на нас работать?» — спросил тогда Сталин. «У нас на него кое-что есть, Иосиф Виссарионович». Меркулов положил на край стола тонкую серую папку. «Достаточно для того, чтобы он стал нашим агентом влияния». Сталин работу с Розенбергом санкционировал. Через несколько лет неудавшийся большевик издал в Берлине толстенную книгу «Миф 20 века», в которой, среди прочего, доказывал, что славяне – младшая ветвь арийской расы, а, следовательно, никакие не унтерменши. На Гитлера миф вроде бы произвел впечатление. Вскоре после этого германский МИД начал нащупывать контакты с СССР, германские концерны стали искать сотрудничество с советской индустрией. Началось сближение. Когда глава Люфтваффе Геринг обратился к Ворошилову с просьбой разрешить тренировки немецких летчиков на советских базах ВВС, Сталин внутренне ликовал. Третий Рейх становился союзником СССР. Потом был Мюнхен, на котором западные демократии сдали Гитлеру Чехословакию только потому, что почувствовали молчаливое одобрение Сталина. А потом Адольф неожиданно вторгся в Польшу. И закованные в броню гиганты РККА и Вермахта впервые оказались лицом к лицу. К этому моменту Сталин уже знал о Гитлере достаточно, чтобы рассчитывать каждый свой шаг в предстоящей большой игре. Он послал фюреру предложение о личной встрече. Знал, что умеет быть обаятельным, очаровать собеседника, подчинить его своей харизме. Приглашал Гитлера в Москву. Тот отказался, сославшись на то, что не имеет права в дни войны покидать пределы Рейха. В Берлин же не хотел ехать Сталин. Такой визит мог повредить его репутации в глазах лидеров западного мира, а с ними все еще приходилось считаться. В конце концов, договорились встретиться на пограничной территории и в обстановке глубокой секретности. В Кремле Сталин оставил своего двойника, Дзарасова, осетина из того же села, откуда происходили его собственные предки. Внешнее сходство было абсолютным, только акцент у Дзарасова был выраженнее, гуще. Но на 17 октября важных встреч запланировано не было, членов Политбюро хозяин распорядился не принимать, а остальные видели его не так часто, чтобы заметить разницу. Берия, конечно, был в курсе, ведь именно ему предстояло обеспечивать безопасность всего мероприятия. Больше о встрече не знал никто. Ни нарком иностранных дел Молотов, ни даже начальник разведки Меркулов. Литерный Сталина прибыл во Львов на полчаса раньше поезда Гитлера, замаскированного под синий венгерский экспресс. Сталин вышел из вагона и неторопливо прошелся по пустому перрону. На сером жестяном репродукторе сидела большая жирная ворона. Сталин нацелился в нее черенком трубки, произнес «Пуф!». Ворона равнодушно отвернулась. Вокзал был оцеплен тремя сотнями офицеров НКВД из Управления охраны железных дорог. В полукилометре за первым кольцом оцепления располагалось второе — тысяча красноармейцев 6-й армии. Командиры частей получили приказы не допускать в зону отчуждения ни одного человека, пусть даже с документами, подписанными самим наркомом внутренних дел. О том, кто должен был прибыть на Львовский вокзал, они могли только догадываться. Когда на горизонте показалась темная точка приближающегося экспресса, Сталин, не торопясь, вернулся к своему вагону и, оттолкнув ординарца, ловко взобрался по металлической лесенке. Гитлер появился у него в салоне через 15 минут. Энергичный, очень подвижный, выглядящий заметно моложе своих лет. Зеленая форма вермахта сидела на нем, как влитая, и Сталин с легкой завистью отметил, что она идет фюреру больше, чем ему самому любимый френч. Гитлер шагнул к нему, протягивая руку. «Комрад Сталин, я счастлив, что мы наконец встретились». За спиной фюрера стояли двое. Невысокий худой мужчина в очках и красивая блондинка с льдистыми голубыми глазами. Мужчина был в штатском. Блондинка в черной форме СС с рунами в петлицах. Сталин с удивлением понял, что охрана Гитлера в вагон не поднялась. «Геносса Гитлер», — произнес он заранее подготовленное обращение, — «рад приветствовать вас на советской земле». По лицу Гитлера скользнула быстрая, как змея, улыбка. «Этот старый австрийский город напоминает мне о том, что нам есть что делить в Европе. Но я верю, что мы можем решить все спорные вопросы миром, так как мы поделили Польшу». Прозвучало это двусмысленно. Сталину докладывали, что во время боев за Львов части РККА несколько раз входили в огневой контакт с вермахтом, и Гитлер без сомнения помнил об этом. Но если фюрер собирался спровоцировать его на резкость с первых же минут встречи, то просто не знал, с кем имеет дело. «Прошу вас, Геносса!» Сталин широким жестом указал на накрытый в глубине салона стол. Бело-голубой фарфор, крахмальные салфетки с острыми, порезаться можно краями. Серебряные ведерки с черной и красной икрой в колотом льду. Свежайшая ситрина, балык, нежная ветчина и почти прозрачная буженина. Пирожки с визигой, малосольные огурчики и розовые крымские помидоры. В хрустальных бокалах искрилось пурпурное грузинское вино. В досье Гитлера, разумеется, указывалось, что он был трезвенником. Однако Сталин надеялся, что уговорит гостя выпить хотя бы стаканчик. «Вы, вероятно, устали в дороге. Пусть этот скромный стол скрасит тяготы вашего путешествия». Штатский в очках торопливо переводил. Блондинка с ледяными глазами тонко усмехалась, рассматривая роскошное убранство салона. Гитлер порывисто шагнул к столу. Охватил его цепким взглядом, жесткая щеточка усов забавно встопорщилась. Потом он обернулся к Сталину, развел руками и одновременно смешно надул щеки. «Вундебар, комрад Иосиф, вы позволите себя так называть? Я восхищен вашим гостеприимством. Будьте как дома, Геносса Адольф». Сталин тепло улыбнулся. «Нашу первую встречу надо как следует отметить». К делам перешли только после того, как покончили с закусками. И вышколенные адъютанты внесли горячий, только что с углей, шашлык по-карски. Розовые кольца лука венчали истекающее соком мясо. Фюрер подцокал, разглядывая шашлык. Не еда, а истинное произведение искусства. Повар был специально выписан Сталиным из Тбилиси. И горестно, качая головой, отказался. «Я вегетарианец, комрад Иосиф. Уже много лет не ем мясного». Сталин, конечно же, знал об этом. Но, сделав вид, что впервые слышит, сыграл разочарование и даже легкую обиду. Впрочем, повар был заранее предупрежден. Через 5 минут Гитлеру подали фаршированные зеленью перцы с гранатовым соусом. Блондинка, не проронившая за все время ни слова, с удовольствием рвала крепкими белыми зубами шашлык. Смотреть, как она расправляется с едой, было приятно. «Я хочу сообщить вам кое-что очень важное, комрад», — сказал Гитлер, аккуратно вытирая тонкие губы льняной салфеткой. «Кое-что, что продемонстрирует вам всю степень моего доверия». Сталин мгновенно посерьезнел, отложил вилку. Он готовился к этому разговору несколько недель, продумывал каждую свою фразу, но теперь неожиданно обнаружил, что волнуется, словно когда-то в юности на экзамене в семинарии. «Весной следующего года я намерен объявить войну Франции», — произнес фюрер веско. «Это будет не только реванш за несправедливый мир, навязанный нам плутократами Запада, это будет естественный прорыв молодой германской расы в новое жизненное пространство. Вы понимаете? А что вы собираетесь делать с Англией? Очкарик перевел. Гитлер улыбнулся доброй, располагающей улыбкой. Если Англия не попросит мира, то вслед за Францией придет и ее черед. Рискованно вести войну с двумя крупнейшими военными державами Европы одновременно, покачал головой Сталин. Англии нет смысла воевать в Европе, возразил фюрер убежденно. У них 16 миллиардов долга еще с прошлой войны. Готовы ли они тратить деньги, чтобы защитить своих европейских союзников? Нет. Буржуа способен на подвиг, как только протянешь руку к его кошельку. У Англии останутся две возможности. Уйти из Европы и удержать Восток, то есть Индию, или наоборот. И то, и другое удержать невозможно. Правительство Чемберлена неминуемо уйдет в отставку, а те, кто придет ему на смену... Что ж, в Англии есть люди, которые захотят использовать ситуацию для того, чтобы избавиться от своей зависимости от Соединенных Штатов. Как только это случится, Англия станет нашим другом. Когда я говорю «нашим», я имею в виду не только Германию, но и Советский Союз, комрад. «Моя страна была и остается надежным союзником Германии», — медленно проговорил Сталин. «Мы готовы помогать вам и средствами дипломатии, и экономически. Но давайте говорить откровенно, Генос Адольф. Немецкая армия начала боевые действия не во Франции или в Бельгии, а у западных рубежей Советского Союза. Это порождает определенное беспокойство у наших военачальников. К тому же, существуют области, где наши стратегические интересы пересекаются». Например, Балканы. «Вы хотите гарантии?» Гитлер поднял бокал с вином, отсалютовал им Сталину, но пить не стал, поставив рядом со своей тарелкой. «Разумно. Я бы на вашем месте тоже бы их потребовал. Что ж, комрад, мы с вами два величайших правителя 20 века и друг с другом должны играть честно. Я дам вам такие гарантии». Он отложил салфетку и сунул руку за отворот кителя. Сталину показалось, будто Гитлер сжал в пальцах какой-то предмет, и на мгновение его охватил панический страх. А вдруг там пистолет? Но приступ страха тут же прошел, потому что фюрер извлек на свет Божий изящный батистовый платок и слегка промокнул им лоб. Потом убрал платок обратно, но руку не вынул, продолжая держать за отворотом. «Германия никогда не нападет на Советский Союз. Ни при каких обстоятельствах. Германия всегда будет искренним преданным другом Советского Союза. Вы должны мне верить, комрад Иосиф. Я, фюрер германской нации, торжественно обещаю вам, Германия никогда не объявит войну Советскому Союзу. Никогда. Верьте мне, комрад». Глаза Гитлера с неестественно расширенными зрачками горели темным пламенем. Глядя в эти сумасшедшие глаза, Сталин вдруг почувствовал приступ дурноты. Ледяная волна прошла вниз по позвоночнику, перехватила дыхание, бешено заколотилось сердце, пальцы закололо так, словно он сунул руку под иглу швейной машинки. Его шатнуло в сторону, багряное вино выплеснулось из бокала на белоснежную скатерть. Подскочивший адъютант немедленно промокнул пятно салфеткой. «Все в порядке, товарищ Сталин». Приступ закончился так же неожиданно, как и начался. Сталин зло посмотрел на адъютанта, застывшего с грязной салфеткой в руке. «В порядке. Вы свободны, товарищ». Адъютант испарился. Сталин заставил себя улыбнуться, отпил из бокала. «Что же, я очень рад, Геносе. таком случае дружба наших народов будет развиваться и крепнуть день ото дня. За десертом обсуждали детали. Поставки нефти, леса и зерна из СССР в обмен на немецкое оборудование для новых советских заводов. Договорились и о поставках новых военных судов для советского флота. Фюрер, судя по всему, к ВМФ относился снисходительно. Во главу угла ставил танки и авиацию. Так что крейсерами был готов поделиться. Когда доели мороженое, Гитлеру оно очень понравилось, в нарушении дипломатического протокола попросил вторую порцию, блондинка вдруг наклонилась к фюреру и что-то быстро проговорила. Очкарик эту фразу не перевел. И Сталин недовольно нахмурился. Он не любил, когда в его присутствии шептались. «Вы должны простить мою очаровательную помощницу, фрау фон Белов», — улыбнулся Гитлер. «Она напомнила мне о своей просьбе, о которой я, разумеется, позабыл в ходе наших важных переговоров. Фрау фон Белов сотрудничает с одним институтом в Берлине. Ее сфера интересов — история. Она просит разрешения провести научную экспедицию в районе вашего озера Рица. Это, кажется, на Кавказе?» Сталин постарался не продемонстрировать своего удивления. «С такими просьбами надо обращаться в нашу Академию наук», — сказал он, раскуривая трубку. Гитлер едва заметно поморщился, но Сталин сделал вид, что ничего не заметил. «Но ваша помощница так юна и прелестна, что ей совершенно невозможно отказать. Я обещаю, что заявка ее института будет рассмотрена в кратчайшие сроки и одобрена президиумом Академии». «Данке шон, герр Сталин», — произнесла блондинка, пристально глядя ему в глаза. «Это чрезвычайно любезно с вашей стороны». «А чем вас заинтересовало озеро Рица, кроме того, что это самое красивое место в Грузии?» «Наш институт ищет прародину ариев. Многие легенды связывают ее с Кавказом. Мы считаем, что миф о Прометее — это символическое отражение истории древних арийцев их воин с более многочисленными низшими расами». «Стоп, стоп, стоп!» Фюрер поднял ладони вверх. «Мария, я приказываю вам замолчать из соображений гуманизма. Пожалейте нашего любезного хозяина. Давайте поговорим о чем-нибудь легком, например, об искусстве, об архитектуре. Камрад Иосиф, я восхищен гением зодчих Советского Союза. Мне показывали проект Дворца Советов. Это грандиозно! Когда-нибудь я перестрою Берлин в подобном духе. Мы должны вернуть Европе титанический дух архитектуры Древней Греции и Рима. Наши страны обречены на исторический союз. В нас живет божественный дух древних героев». Вернувшись в Москву из Львова, Сталин приказал, разумеется, негласно, ввести жесткую цензуру на все упоминания о немецкой угрозе. Особистам в войсках предписывалось строго пресекать разговоры о возможной войне с Германией. Об антинемецких настроениях среди личного состава немедленно докладывать руководству. Некоторых злостных германофобов из числа командиров РККА арестовали и судили как английских шпионов. В разговорах со своими, в том числе и с Берией, Сталин мог ругаться на немецкую военщину, в том числе и на генералов-пруссаков. Но о Гитлере ничего дурного не говорил и не хотел слышать. Генштаб, конечно же, продолжал рассматривать сценарий войны с вероятным противником. Слово «Германия» больше не употреблялось, и командование РККА наращивала группировки войск у западных границ СССР. К лету 1941 года силы Красной Армии, сосредоточенные в Белоруссии, Прибалтике и на Украине, превосходили вермахт по количеству танков и самолетов, а Балтийские и Черноморские флоты были сильнее немецких ВМС. Все это превосходство было потеряно за несколько утренних часов 22 июня. Люфтваффе уничтожило тысячи стоявших на аэродромах самолетов. Танковые армады Гудериана взламывали оборону РККА на протяжении 3000 километров и рвались вглубь советской территории. Директива, которую Жуков и Тимошенко наконец вымолили у Сталина, предписывала обеспечить защиту границ Советского Союза, но военные действия на территорию Рейха не переносить. Хозяин все еще надеялся, что Гитлер сдержит свое слово. Лаврентий Павлович Берия недаром ел свой хлеб. Его умение угадывать невысказанные желания хозяина было сродни телепатии. Так читал мысли знаменитый Вольф Мессинг, попросивший убежище в СССР незадолго перед войной. В НКВД Мессингом занимались тщательно. Его обследовали и гражданские профессора-психиатры, и немногие выжившие после чисток 30-х годов специалисты из отдела Бокия. Заключение у всех было одно. Гражданин Мессинг действительно умеет читать мысли, ни о каком мошенничестве или фокусах речи идти не может. Обладает мощным даром внушения, иначе — суггестии. Иногда способен предсказывать будущее. Берия будущее предсказывать не умел, суггестии не владел, но искусством предугадывать желания Сталина владел в совершенстве. Когда хозяин завел разговор о Гронском и окружавших Гитлера астрологах, он сразу понял, к чему тот клонит. Быстро просчитал в уме последовательность шагов, которые следовало предпринять, и споткнулся лишь на одном. О встрече во Львове Сталин никогда больше не говорил, будто ее и не было. А следовательно, копать в данном направлении нельзя. Выходил из кабинета Верховного подавленный, даже злой. Но уже на пороге Сталин его окликнул. «Вот еще что, Лаврентий!» «Слушай, товарищ Сталин!» «Перед войной, где-то в 40-м, немцы работали у нас на Кавказе, около Рицы. Что-то искали». «Так точно, товарищ Сталин. Экспедицией руководил профессор Гюнцлер из Берлинского музея. К ней также была прикомандирована группа военных строителей из ведомства ТОТТО, по согласованию с нашим наркоматом горной промышленности, прокладывавшей дорогу вдоль северного берега озера». «Вот видишь, Лаврентий», — довольно усмехнулся Сталин. «Какая у тебя память отличная. Выдающаяся, можно сказать, память». Так вот, эту экспедицию курировала личная помощница Адольфа, некая фон Беллов. Я ее видел. Красивая стервь. Эсэсовка. Ты проверь, чем именно она Адольфу помогает. Кто вообще такая? Все понял. Все понял, товарищ Сталин, ответил Берия, едва сдерживая охватившее его волнение. Он все просчитал правильно. Слова «я ее видел» могли означать только одно. Хозяин дал ему санкцию на разработку встречи во Львове. Встречи, с которой, как они оба чувствовали, началось зловещее наваждение, едва не обернувшееся гибелью страны. Наконец-то! Берия понимал. Хозяин не может признаться ему в том, что во время встречи с Гитлером стал объектом психологической манипуляции. Это равносильно политическому самоубийству. И никакая экспедиция профессора Гюнцлера, конечно же, его не интересует. Он просто хочет прощупать эту самую фон Беллов. Не гипнотизерша ли она? Эдакой Мессинг в юбке. А что, если вдруг выяснится, да, гипнотизерша? Что делать? Доложить хозяину, что его как простофилю в цирке заставили поверить, будто он сидит на стуле, в то время как стул из-под него давно вынули. «А не лишишься ли ты за такое головы, Лаврентий?» — спросил себя Берия и сам себе ответил. «Нет, не лишишься, если сумеешь правильно подать информацию. Это ведь тоже своего рода искусство. Не обязательно со всех ног бежать к правителю, рассказывая ему обо всем, что удалось узнать. Нет». Гораздо мудрее сделать так, чтобы несколько человек добыли каждый свой кусочек правды. Среди них, возможно, окажется и горький кусочек. Но ты за это будешь уже не в ответе. Поэтому, выйдя от Сталина, Берия вызвал к себе своего заместителя Меркулова и поручил ему разработку двух фигурантов — личного переводчика Гитлера Пауля Шмидта и помощницы фюрера фон Деллов. Интересовало все — связи, степень доверия фюрера, образование, пристрастия и увлечения, компрометирующие материалы, слухи и сплетни. Второму своему заместителю Абакумову, курировавшему контрразведку, приказал поднять материалы по кавказской экспедиции Гюнцлера и особенно по инженерным работам в районе Рицы. Вдруг обнаружится что-нибудь интересное. Сам же он занялся свидетелями львовской встречи из числа наших, охраной хозяина, его адъютантами, проводниками спецпоезда и даже поваром. Проще всего было с охраной. Офицеры НКВД в звании не ниже майора. Приказ на каждого в свое время подписывал он сам, Берия. Проблема заключалась в том, что никто из них ничего не видел и не слышал. Хозяин приказал им не появляться в салоне во время переговоров, и все 3 часа, пока продолжалась встреча, волкодавы сидели в служебном купе, контролируя только коридор между салоном и кухней. Об этом говорилось в рапорте, который подал шефу госбезопасности старший офицер охраны сразу по возвращении спецпоезда в Москву. Но тогда Берия не интересовался деталями. Теперь он ругал себя за это. Все-таки прошло почти 3 года. Многие важные моменты наверняка были упущены. С охранниками, несмотря на хроническую нехватку времени, беседовал сам. По-доброму, как умел это делать в случае необходимости. Парни напрягались, старались вспомнить каждую мелочь. Постепенно вырисовывалась подробная картина. Кто, как и сколько раз ходил по коридору мимо купе охраны. Официанты 7 раз. Старшие смены проводников 2. Адъютант Сталина 3 раза. 1 раз вернулся из салона с салфеткой, на которой расплывалось красное пятно. Охранники встрепенулись, не крошили, но адъютант только махнул рукой — вино. Лицо у него при этом было, как выразился один из охранников, перекошенное. «Вот оно!» — понял Берия и приказал своему доверенному порученцу Саркисову доставить адъютанта к нему не на Лубянку, а на конспиративную квартиру у Курского вокзала. Адъютанта, 30-летнего красавца Алексея Шляхова, взяли в Серебряном бару, где он купался с друзьями после тренировки. Налеты этим летом были редкие, и москвичи потихоньку возвращались в излюбленные места отдыха. Когда Шляхов вышел из воды, к нему подошли 2 крепких молодых людей в просторных серых брюках и белых рубашках с коротким рукавом. Один из них быстро провел перед носом адъютанта красным удостоверением, второй крепко взял Шляхова под локоть. «Эй, в чем дело, Лешка?» — закричал один из друзей Шляхова, отрываясь от игры в волейбол. «Недоразумение какое-то», — досадливо отмахнулся Шляхов и обернулся к молодым людям. «Вы что себе позволяете? Вы знаете, кто я такой? Я адъютант самого товарища Сталина». «В машину». Безразлично сказал тот, что показывал удостоверение. «И не кричи, а то больно сделаем». Адъютанта в одних трусах запихнули в ЗИС с затемненными стеклами и отвезли на земляной вал. Там, в большой квартире, окна которой были плотно занавешены шторами, к нему вышел человек, в известном всей стране пенсне на мясистом носу. «Здравствуй, Леша», — приветливо сказал он. «Узнаешь меня?» «Так точно, товарищ народный комиссар внутренних дел», — четко ответил адъютант. Он уже обсох, но без одежды чувствовал себя полным идиотом. «Ну и прекрасно», — усмехнулся Берия. «Я здесь для того, чтобы ты понял. Дело, о котором мы будем говорить, имеет чрезвычайную государственную важность. Такую, что даже адъютанта самого товарища Сталина можно вытащить из реки и привести на допрос». «Я на допросе, товарищ народный комиссар внутренних дел?» Берия ласково посмотрел на Шляхова. «Нет, ты в постельке у своей подружки Танечки Лисичкиной. Неужели не видишь?» И вдруг заорал, брызгая слюной: «Конечно, ты на допросе, капитан! И отвечать ты должен подробно и абсолютно искренне, иначе из этой комнаты живым ты не выйдешь». «Я вас не понимаю, товарищ Берия». Шляхов пытался отвечать твердо, но зубы его выбивали крупную дробь. «В чем меня обвиняют?» Берия неожиданно расхохотался. «Обвиняют? Да ни в чем пока, сынок. Мне нужно только, чтобы ты вспомнил посекундно все, что происходило в салон-вагоне Иосифа Виссарионовича 17 октября 1939 года во Львове между 9 и 12 часами утра». «Это государственная тайна», — мужественно выпятив челюсть, сказал Шляхов. «Я не имею права рассказывать об этом даже вам, товарищ народный комиссар внутренних дел». Шеф госбезопасности снял пенсне, протер стекла бархатной тряпочкой. «Послушай, сынок, у меня очень мало времени. Ты все равно расскажешь мне об этих 3 часах, поверь. Но для тебя же лучше будет, если ты расскажешь это сейчас, здесь, добровольно, а не в подвале, измазанный кровью и дерьмом. Я не злой человек, сынок. И мне не хочется умножать боль этого мира. Товарищ Сталин сам дал мне санкцию на твой допрос. Хочешь, я сейчас наберу его номер, и он сам попросит тебя рассказать мне все. Вот только хорошо ли отрывать от дел такого занятого человека, а, сынок?» Шляхов опустил глаза. «Ладно», — произнес он сдавленным голосом и вдруг заплакал. «Я все расскажу, если товарищ Сталин сам, я, конечно, все расскажу». «Ну вот и отлично», — повеселел Берия. Протянул адъютанту бархатную тряпочку, которой протирал пенсне. «На, утрись, сынок. Сейчас тебе дадут халат, принесут чай, и ты вспомнишь все, что видел и слышал в том вагоне». Из показаний капитана Алексея Шляхова. «А потом Гитлер сунул руку за отворот кителя, вот так, и словно бы сжал там что-то. А эта блондинка наклонилась к нему и начала говорить ему что-то по-русски. А Гитлер повторял очень четко, правда, с сильным немецким акцентом. И все время смотрел прямо на Иосифа Виссарионовича и повторял по-русски: «Вы должны мне верить, товарищ Сталин, вы должны мне верить». Я стоял за дверью и все это видел. А потом товарищ Сталин пошатнулся и пролил вино на скатерть. Я подумал, что ему, наверное, плохо. Подбежал, чтобы промокнуть пятно, спрашивая: «Вы в порядке, товарищ Сталин?» А он так на меня посмотрел, как будто первый раз в жизни видел, и говорит: «Да, вы свободны, товарищ». Мне за него очень страшно стало, но нужно было отнести грязную салфетку на кухню, и что было дальше, я не видел. А эсэсовка это по-русски говорит, как мы с вами. Она Гитлеру нашептывала, как суфлер актеру в театре, а он только повторял, и было видно, что он даже не очень понимает, что говорит. Но вот что я точно запомнил, что все это время Гитлер держал правую руку за отворотом кителя. «Да, это след», — сказал себе Берия. Ниточка, которая торчит наружу из очень запутанного клубочка. Конечно, потянуть за нее нужно было еще 3 года назад, но, как говорят русские, лучше поздно, чем никогда. Адъютант Сталина капитан Алексей Шляхов в тот же вечер подал рапорт об отправке на фронт. Его просьба была немедленно удовлетворена.